включила, как щенка в одночасье, как пушистый котенок, он пригрелся в руках, улыбался он мило, называл это счастьем, стал он словно ребенок, лишь слова на губах. Со мной останься, меня не бойся, я буду нежным только с тобой. Не знал я раньше, что сердце больше и даже может выпасть порой. Бари-бари, парари, парари, фо, ап-ап-риба. Бари-бари, пари-бари, фо, бари-бари, пара-па-па. Привязана сердцем, и свою несвободу не хотела бросать. Он проник за решетку, за закрытую дверцу, бросил страсти щепотку, чтоб тебя удержать. И ты грустила и ожидала, когда он снова тебе позвонит. Нет больше тыла, а счастья мало. Ах, этот дуркин такой паразит. Бари-бари-бари.